Глава 32. Аларик. Тяжелее всего было контролировать гнев. Снова и снова загонять вглубь жажду мести. Аларик никогда не был вспыльчивым. Еще в детстве у него возникало ощущение, что огонь отдал весь запас гнева Калее, и в итоге для него самого ничего не осталось. Однако теперь он был так зол, что ярость угрожала разорвать его на части. «Мы не оставим это без возмездия», — объявил он в один из редких моментов, когда остался наедине с Викардом и Кедрином. Ера и Кая были с Лейрой. То, что он хотел с ними обсудить, слишком сильно взволновало и утомило бы ее. Она проспала почти весь день, потом проснулась, заставила себя попить воды и немного поесть. Затем она поговорила с ним, рассказала о прародительнице, о маме, о Вике, Десмонде и Кадизе, о том, как страшно было под камнями, и от одного этого снова так устала, что опять погрузилась в беспокойный сон, полный кошмаров. Он был потрясен тем, как много она могла плакать. Страдание изливалось из нее, и хотя выздоровление протекало медленно, с каждым днем она становилась все решительнее, принимая пищу и продолжая рассказывать свою историю, даже если это по-прежнему причиняло ей боль. Аларику, напротив, становилось тяжелее. Неясно, было ли дело в Калее или во времени, проведенном в заточении, в превращении или в призрачных тенях магических оков, которые преследовали его. Теперь где-то в мире живых кто-то мог произнести магическую формулу, назвать его по имени и снова превратить в раба. Он с радостью запер бы мысли об этом в уголке своей памяти, а еще лучше забыл. Вот только кто он такой, чтобы увиливать от опасности, когда Лейра была такой сильной? Молчать в ответ на ее вопросы и терпеть неудачу в том, что удавалось ей. Она могла устать до потери сознания, но все равно хранила власть над ним. Было просто невозможно оставить безнаказанным того, кто причинил ей такую боль. На это мог быть способен только человек, в котором не пылало пламя гнева, который не был бы проклятым повелителем теней. Аларик перевел взгляд с Викарда на Кедрина. Они сидели за большим столом в комнате с камином. Старик перенес сюда и старой трапезной, которая по-прежнему лежала в руинах, портреты прежних повелителей. Словно картинам, многие из которых сильно пострадали, было слишком холодно в кладовых. Аларик охотно запретил бы ему хранить картины здесь. Старик даже повесил портрет Риана, хотя холст в одном месте был порван, так что у того не хватало уха. Вот только Викард не желал слушать возражений. И уж точно не от повелителя, вы не имеете права мне приказывать. Кто здесь вообще находится на вершине пищевой цепочки? Явно не Аларик. Ему еще предстояло завоевать эту позицию в глазах Викарда. Когда он произнес слова о мести, ему показалось, что старик отнесся к ним одобрительно. Взгляд Викарда стал задумчивым. Наверное, тот пересчитывал способные драться отряды или вычислял длительность маршей. В любом случае, он согласно кивнул. «Это будет только к лучшему, если мы продемонстрируем Нейми свою власть». «Об этом речи не идет, и ты это знаешь. Я обязан думать о том, про что вы забываете. Или вы предпочитаете стать повелителем трусливых крыс? В замке Сретне к демам больше не относятся серьезно, и к вам тоже. Именно на это рассчитывал эфемаршал Филис, посылая слабевших демов к воротам Неймийского замка. Ведь мир Вальсьянадера держится... Или нет, на людском страхе. Аларик понимал, что имеет в виду старик. Если люди потеряют уважение, психологический барьер перед использованием заклятия может стать меньше. То, что его имя будет произнесено снова после случившегося, было лишь вопросом времени. Он не знал, сколько человек его уже знает. Сколько бойцов, годных к бою демов, которые в состоянии превратить проклятый замок в руины, мы можем взять отсюда, чтобы самим не оказаться уязвимыми перед атакой. Нельзя было забывать и о фемаршале, Она что-то планировала, это было очевидно. И он понятия не имел, где сейчас были ее солдаты. Викард вытер руки о свою простую льняную накидку. «Дайте мне час, чтобы поговорить с предводителями отрядов». «Если ты хочешь услышать мое мнение...» Вмешался непривычно сдержанный Кедрен. Викард тут же одарил его острым взглядом. «Не хочу. Тебя никто не спрашивал». Кедрен не обратил на него внимания. «Ты совершаешь ошибку, Аларик». «Ошибку? Всего одну ошибку?» Ярость вспыхнула внутри Аларика, и он смахнул со стола пустое блюдо, в котором еще недавно лежал хлеб. Оно с дребезгом ударилось о стену и упало на пол. «Все, что я здесь делаю, все, что приказываю, одна проклятая ошибка! Какая разница, какую из них я совершу?» Кедрену удалось выдержать его взгляд, хотя и отступив на шаг. «Возможно, для тебя нет никакой разницы, но спросил ли ты Лейру? Ты говоришь о замке ее отца, там живут люди, с которыми она выросла, среди которых жила». Хоть кто-то из этих людей помог ей, когда ее заживо хоронили под камнями? Угрожающе тихо спросил Аларик. Кто-то из этих людей был готов пойти ради нее на риск? «Да даже если бы все они праздновали, когда ее тело забрасывали камнями», — возразил Кедрен. Аларик невольно поднес руки к голове. Ему захотелось зажать уши. Так тяжело ему было слушать о том, как поступили с Лейрой. «Где вообще был Десмонд?» Кедрен невозмутимо продолжал. «Поможет ли ей, если ты начнешь сражаться против этих людей? Допустим, ты убьешь ее отца. Думаешь, ее воспоминания станут от этого легче? Ты и правда веришь?» «Ты проклятый дурак!» — рявкнул Викард. «Кем ты себя вообще возомнил?» «Я Кедрен», — пробормотал тот. «Чинил котелки». «Был проклят любимым человеком, потому что тот оказался идиотом. Вот и все. Вот я кто. Я ничего другого и не утверждаю». Аларик прислонился плечом к стене и поднял руку, словно защищаясь, призывая остальных замолчать. Ему нужно было подумать. И в результате, к сожалению, признать, что Кедрен был прав. Викард тоже был прав, в этом он не сомневался. Но сейчас аргументы Кедрена звучали убедительнее. Новые оскорбления Викарда еще отдавались у Аларика в ушах, когда он некоторое время спустя тихо постучался к Лейре. Ему открыл Ера, и когда тот пригласил Аларика войти, у того снова сжалось в груди сердце. Лейра опять плакала, а его не было рядом, потому что вместо этого он с другими мужчинами спорил о военных планах. Он был идиотом, если всерьез поверил, что она согласится на месть. Он подошел к кровати Лейры. Ера на прощание поцеловал ее в лоб. Аларик с некоторым раздражением заметил, что стиснул зубы и заступил путь паладину, которому нужно было пройти мимо к двери, так что тому пришлось проталкиваться мимо Аларика, чтобы выйти. «Проклятие, что с ним такое? Он начал ревновать?» К счастью, Лейра ничего не заметила. Когда Ера вышел, она снова села, протянула руки и обхватила его. Аларик наклонился, чтобы поцеловать ее в уголок рта. Осторожный, короткий поцелуй, как все поцелуи последних дней, как будто что-то большее неизбежно разрушило бы ее, а может быть, его самого. Но этот поцелуй стал иным. Лейра повернула лицо так, что их губы соприкоснулись, и впервые она не просто позволила ему осторожно поцеловать себя, но и ответила на поцелуй. Она открыла рот, и по телу Аларика прошел жар, когда ее язык провел по его нижней губе, а затем на мгновение скользнул глубже. Она снимала пелену, которой он в последнее время прикрывал свои чувства. Ничто не имело для него значения, кроме того, чтобы она выздоравливала и отдыхала. Ощущение ее тела в его ладонях, вкус ее рта и ее кожи, и кроме того факта, что ни одна ночь, ни один день, ни один час не проходил без страстных мыслей о ней. Он скрывал все это под слоем самообладания. Но Лэри достаточно было одного поцелуя, чтобы это самообладание иссякло. Один поцелуй, и его тело охватило пламя. Один поцелуй, который, к его удивлению, ничего не разрушил. Аларик тихо застонал, когда ее пальцы сжались крепче. Она притянула его поближе к себе, провела пальцами по его волосам, ногтями по его коже. Его ладони еще опирались на матрас, справа и слева от ее тела, но ему уже казалось, что он ощущает прикосновение к ней. «Я по тебе скучала», — прошептала она между двумя поцелуями, и все, что он подумал, сводилось к одному слову — «да». Да, он тоже скучал. Да, он ужасно скучал. Да, все это время. Лейра просунула руки под его распахнутое мавле. Ее кожа была теплой, не лихорадочно горячей и не холодной, а утонченно теплой. Она провела руками по его бокам, по его спине, до самых плеч. Она погладила основание крыльев, и Аларик отшатнулся, потому что ощущение было таким ярким, что он побоялся потерять рассудок. По крайней мере, ту часть рассудка, которая еще оставалась и которой как раз хватило на то, чтобы заметить, что лицо Лейры вовсе не выражает страсти. По крайней мере, не только страсть. В нем были также печаль и отчаяние. Слишком много печали и отчаяния. «Лейра», — прошептал он, касаясь ее губ, — «что с тобой? Что у тебя на душе? Успокойся». Хотя ему было непросто это сделать, он взял ее за руки, отстраняя от себя. «Сначала расскажи мне, что тебя гнетет». Она безрадостно рассмеялась. «Ира», — ответила она. Наверное, единственное слово, которое он не хотел бы сейчас услышать. Он искал жену и ребенка. И тогда он наконец понял. Он сглотнул. Они еще живы? Лейра потерла лоб рукой. Он нашел ее, но его так долго не было, и они так долго были одни. Она забыла его? Лейра решительно покачала головой. «Нет, вовсе нет, я так не думаю. Но она построила новую жизнь. Жизнь без Ера». «Она нашла нового мужа?» На этот раз Лейра кивнула. Ера сказала несчастливо, Альва и ее дочь. Он убедился, что у них все хорошо, и ушел, не выдав своего присутствия. «Разве это не ужасно?» Он провел рукой по ее волосам, посмотрел в ее печальные глаза и, наконец, прижался своим лбом к ее. Наверное, он не хотел усложнять ей жизнь. Переворачивать все вверх дном его долго не было. «Да», — прошептала Лейра. «И в этом весь Ира. Он просто скрылся, просто пошел дальше. Но разве это правильно?» «Ира кажется мне человеком, который притягивает опасность. Я хорошо понимаю, что он не хочет навлечь неприятности на свою семью». «Мне так жаль его, и я чувствую себя ужасно, но не могу постоянно не думать о тебе, и о себе, и о том, что мы снова можем потерять друг друга. Как Ира это выдерживает? Я вот не могу». Она понятия не имела, что она на самом деле может. В этом Аларик был уверен. «Ты выдерживала и худшее». Но в ответ на это она энергично покачала головой, снова просунула руки под его мавлы и с неожиданной силой притянула его к себе. «Вовсе нет. А даже если и да, у всего есть свои границы, Аларик Колы». А потом она снова поцеловала его, и Аларику понадобилось сверхчеловеческое самообладание, чтобы удержаться, заставить свое тело не прижиматься к ней ближе. Она была теплой, мягкой и хрупкой, а он столько лет заставлял себя не думать о том, каково это, когда она вся открывается ему. Ее сердце, ее душа и ее тело. Пригоршня углей. Она едва не распрощалась с жизнью. Она по-прежнему истощена, а он не может думать ни о чем другом, кроме того, чтобы овладеть ею. «Может быть, тебе лучше отдохнуть?» Его голос звучал жалко, словно он сам молил, чтобы Лейра сказала «нет». И, конечно, она сказала «нет». Тяжело дыша, он высвободился из ее объятий и медленно отодвинулся, пристально глядя на нее, чувствуя, как сердце отбивает бешеное стаккато. «Ты достаточно окрепла, чтобы вставать?» «Мне не нужно вставать, чтобы...» «И все-таки, если ты недостаточно окрепла, чтобы вставать, я буду чувствовать себя отвратительно, заставляя твое тело тратить силы». И... ах, он бы сделал это. В ее улыбке читался вызов. «А если этот момент наступит, когда я этого на самом деле захочу?» «Тогда приходи», — ответил он и отступил еще дальше, так что его спина уперлась в стену. Лейра не стала раздумывать слишком долго. Она отбросила одеяло, перекинула босые ноги через край кровати и соскользнула с нее. От одного взгляда на ее бедра, не скрытые сорочкой, его самообладание дало трещину. Он ощутил, что на лице расплывается невольная улыбка. Лейра вздрогнула. Наверное, каменный пол под босыми ногами был холодным, как лед. Обеими руками, уцепившись за спинку кровати, она некоторое время пыталась восстановить равновесие, но в итоге удержалась. «Видишь?» Он протянул ей раскрытые ладони. «Подойди сюда». Ее шаги были нетвердыми, у нее дрожали колени, и в какой-то момент она едва не упала. Он подавил желание помочь ей, потому что он должен был увидеть, что она справляется своими силами. И она справилась. Вместо того, чтобы тут же ухватиться за его руки, она положила ладонь на его щеку. «Довольны, милорд?» «Не уверен». Она покрепче ухватилась обеими руками за Мавле, поднялась на цыпочки, чтобы поцеловать Аларика. Она прижалась к нему, и ночная сорочка, которая была ей слишком велика, обнажила ее плечо. Он поцеловал ее кожу в этом месте, но надежда, что это будет вынести легче, чем прикосновение ее губ, оказалась тщетной. «Сейчас?» — затаив дыхание, спросила она. «Или мне нужно отнести к кровати тебя, прежде чем...» Вместо ответа он поднял ее на руки, подхватив под колени, и за несколько шагов отнес ее назад. Проклятая ночная рубашка соскользнула еще сильнее. Ноги Лейры стали тоньше, кожа бледнее, но теперь щеки постепенно розовели, и она выглядела настолько восхитительно живой, что он на мгновение забыл, сколько она вынесла. Он сел на кровать, и Лейра устроилась у него на коленях. Задрала его мавлы, чтобы он мог скинуть его через голову. Ее руки гладили его грудь, ее взгляды тоже, и он с равной силой ощущал и то, и другое. Когда она шевельнула бедрами, он мысленно проклял штаны, которые были на нем надеты. Ее ночная рубашка сбилась еще сильнее. Он предпочел бы не знать, что под ней ничего нет. Ему даже не пришло в голову, когда он смывал пыль, пот и засохшую кровь с ее тела. Он даже не допускал, что другой мужчина мог видеть ее такой, пока она была без сознания. Но сейчас... сейчас это знание причиняло ему телесную муку, которая становилась все сильнее. Он провел рукой по ее плечам, по рукам, будто нечаянно коснулся сосков большими пальцами и замер. Повторил это легкое движение. Лейра была так прекрасна, она запрокинула голову, закрыв глаза, приоткрыв губы. Как долго все это оставалось лишь сокровенной мечтой?